538. Утверждаю, что учение считается многими лучшим путем света. Нужно привыкать к тому, что дающий не видит, куда падает капля благодати, как дождевое облако не знает, куда упадет капля, тоже и сейчас. Потому главное, не огорчайтесь и не судите коротко.